«Вот ты и едешь», — начал Порфирий Владимирович разговор, приличествующий проводом. Перед ним стояла тарелка с супом, но он не прикасался к ней и до того умильно смотрел на Анненьку, что даже кончик носа у него покраснел. Анненька торопливо глотала ложку за ложкой. Он тоже взялся за ложку и уж совсем было погрузил ее в суп, но сейчас же опять положил на стол. «Уж ты меня, старика, прости», — зудил он. «Ты вот на почтовых суп скушала, а я на долгих ем. Не люблю я с Божьим даром небрежно обращаться. Нам хлеб для поддержания существования нашего дан, а мы его зря разбрасываем. Видишь, ты сколько накрошила. Да и вообще, я все люблю основательно, да осмотревшись делать. Крепче выходит. Может быть, тебя это сердит, что я за столом через обруч, или как это там у вас называется, не прыгаю. Ну да что ж делать? И посердись, ежели тебе так хочется. Посердишься, посердишься, да и простишь. И ты не все молода будешь, не все через обручи будешь скакать, и в тебе когда-нибудь опытцу прибавится. Вот тогда ты и скажешь, а дядя-то, пожалуй, прав был. Так-то, мой друг. Теперь, может быть, ты слушаешь меня, да думаешь, фяка дядя, старый ворчун дядя, а как поживешь с мое, другое запоешь, скажешь, пай, дядя, добру меня учил». Порфирий Владимирович перекрестился и проглотил две ложки супу. Сделавши это, он опять положил ложку в тарелку и опрокинулся на спинку стула в знак предстоящего разговора. «Кровопийца!» — так и вертелось на языке у Анненьки. Но она сдержалась, быстро налила себе стакан воды, залпом его выпила. Иудушка словно нюхом отгадывал, что в ней происходит. «Что, не нравится?» «Что ж, хоть и не нравится, а ты все-таки дядю послушай. Вот я уж давно с тобой насчет этой твоей поспешности поговорить хотел, да все недосужно было. Не люблю я в тебе эту поспешность. Легкомыслие в ней видно, нерассудительность. Вот и в ту пору вы зря от бабушки уехали и огорчить старушку не посовестились. А зачем?» «Ах, дядя, зачем вы об этом вспоминаете? Ведь это уж сделано. С вашей стороны это даже нехорошо». «Постой, я не об том, хорошо или нехорошо, а об том, что хотя дело и сделано, но ведь его и переделать можно. Не только мы грешные, а и Бог свои действия переменяет. Сегодня пошлет дождичка, а завтра ведрышко даст. А? Ну-тка, ведь не Бог же знает, какое сокровище театр. Ну-тка, решись-ка». «Нет, дядя, оставьте это, прошу вас. А еще тебе вот что скажу. Нехорошо в тебе твое легкомыслие, но еще больше мне не нравится то, что ты так легко к замечаниям старших относишься. Дядя добра тебе желает, а ты говоришь, оставьте. Дядя к тебе с лаской да с приветом, а ты на него фыркаешь. А между тем, знаешь ли ты, кто тебе дядю дал? Ну-ка, скажи, кто тебе дядю дал?» Анненька взглянула на него с недоумением. «Бог тебе дядю дал, вот кто! Бог! Кабы не Бог, была бы ты теперь одна, не знала бы, как с собою поступить, и какую просьбу подать, и куда подать, и чего на эту просьбу ожидать. Была бы ты словно в лесу. Один бы тебя обидел, другой бы обманул, а третий просто-напросто посмеялся бы над тобой. А как дядя-то у тебя есть, так мы с Божьей помощью в один день все твое дело вокруг пальца повернули. И в город съездили, и в опеке побывали, и просьбу подали, и резолюцию получили. Так вот оно, мой друг, что дядя-то значит». «Да я и благодарна вам, дядя». «А коли благодарна дяде, так и не фыркай на него, а слушайся. Добра тебе дядя желает. Хоть иногда тебе и кажется...» Анненька едва могла владеть собой. Оставалось еще одно средство отделаться от дядиных поучений. Притвориться, что она хоть в принципе принимает его предложение остаться в Головлеве. «Хорошо, дядя», — сказала она, — «я подумаю. Я сама понимаю, что жить одной вдали от родных не совсем удобно, но во всяком случае теперь я решиться ни на что не могу, надо подумать. Ну, видишь ли, вот ты и поняла. Да чего ж тут думать? Велим лошадей распрячь, чемоданы твои из кибитки вынуть, вот и думанье все. Нет, дядя, вы забываете, что у меня есть сестра. Неизвестно, убедил ли этот аргумент Порфирия Владимировича, или вся сцена эта была введена им только для прилику, и он сам хорошенько не знал, точно ли ему нужно, чтобы Анненька осталась в Головлеве, или совсем это не нужно, а просто блажь в голову на минуту забрела. Но, во всяком случае, обед после этого пошел поживее. Анненька совсем соглашалась, на все давала такие ответы, которые не допускали никакой придирки для пустословия. Тем не менее, часы показывали уж половину третьего, когда обед кончился. Анненька выскочила из-за стола, словно все время в паровой ванне высидела, и подбежала к дяде, чтобы попрощаться с ним. Через 10 минут Иудушка в шубе и в медвежьих сапогах провожал уж ее на крыльцо и самолично наблюдал, как усаживали барышню в кибитку. «С горы-то полегче, слышишь? Да и в Сенькине, на Косогоре, смотри, не вывали!» — приказывал он кучеру. Наконец Анненьку укутали, усадили и застегнули фартук у кибитки. «А то бы осталось!» — еще раз крикнул ей Иудушка, желая, чтобы при собравшихся челядинцах все обошлось как следует, по-родственному. «По крайней мере, приедешь, что ли? Говори!» Но Анненька чувствовала себя уже свободную, и ей вдруг захотелось пошкольничать. Она высунулась из кибитки и, отчеканивая каждое слово, отвечала: «Нет, дядя, не приеду! Страшно с вами!» Иудушка сделал вид, что не слышит, но губы у него побелели. Освобождение из Головлевского плена до такой степени обрадовало Анненьку, что она ни разу даже не остановилась на мысли, что позади ее в бессрочном плену остается человек, для которого с ее отъездом порвалась всякая связь с миром живых. Она думала только об себе, что она вырвалась и что теперь ей хорошо. Влияние этого ощущения свободы было так сильно, что когда она вновь посетила Воплинское кладбище, то в ней уже не замечалось и следа той нервной чувствительности, которую она обнаружила при первом посещении бабушкиной могилы. Спокойно отслушала она панихиду, без слез поклонилась могиле и довольно охотно приняла предложение священника откушать у него в хате чашку чая. Обстановка, в которой жил Воплинский батюшка, была очень убогая. В единственной чистой комнате дома, которая служила приемную, царствовала какая-то унылая нагота. По стенам было расставлено с дюжину крашеных стульев, обитых волосяной материей, местами значительно продранной. И стоял такой же диван с выпеченной спинкой, словно грудь у генерала дореформенной школы. В одном из простенков виднелся простой стол, покрытый загаженным сукном, на котором лежали исповедные книги прихода, и из-за них выглядывала чернильница с воткнутым в нее пером. В восточном углу висел киот с родительским благословением и с зажженной лампадкой. Под ним стояли 2 сундука с матушкиным приданым, покрытые серым, выцветшим сукном. Обоев на стенах не было. Посередине одной стены висело несколько полинявших дагерротипных портретов преосвященных. В комнате пахло как-то странно, словно она издавна служила кладбищем для тараканов и мух. Сам священник, хотя человек еще молодой, значительно потускнел в этой обстановке. Жидкие беловатые волосы повисли на его голове прямыми прядями, как ветви на плакучей иве. Глаза, когда-то голубые, смотрели убито. Голос вздрагивал, бородка обострилась, шалоновая ряска худо запахивалась спереди и висела, как на вешалке. Попадья, женщина тоже молодая, от ежегодных родов казалась еще более изнуренную, нежели муж. Тем не меньше Анненька не могла не заметить, что даже эти забитые, изнуренные и бедные люди относятся к ней не так, как к настоящей прихожанке, а скорее с сожалением, как к заблудшей овце.